Остальное — это еще 4 штуки с хвостиком, которые как раз накануне вернул нам Майкл, державший их под 8%. 3 штуки мы собирались отдать Лене под 10% на весьма долгий срок, так что Белке нашлось бы на что жить без всякой работы. А если еще учесть, что осталась квартира моей матери, где перед смертью она жила совсем одна, и квартиру эту, конечно же, сам Бог велел сдавать, да что там? Честно говоря, все Белкины проблемы я как-то сразу выкинул из головы. Впереди у меня были заячьи уши, наша замечательная деревня с редким названием и редкими сохранившимися домами, с заросшей травой улицей, с аистами на поржавевшей, неработающей водонапорной башне, с чистейшим воздухом и с удивительной тишиной, в которой должно быть так славно работается. Я уже 2 года не писал ни строчки, если не считать предисловий, аннотаций, договоров, смет и прочие чепухи. А в деревне трудиться творчески мне и вовсе не приходилось. Там бытовуха заедала похлеще, чем в городе. И вот теперь я шел и думал о новом романе. Да, я именно шел, а не ехал, потому что опоздал на автобус. Чуть больше 2 лет назад я купил 6-ку, стал заядлым автолюбителем и очень быстро разучился ездить в наши уши на перекладных. Поэтому теперь напутал что-то с расписанием. Безумно долго прождал обшарпанного разбитого Икаруса в Твери, а в Старице просто опоздал на последний транспорт. Путь предстоял неблизкий. Почти 30 километров по пустынному узкому шоссе с очень слабой надеждой на попутку. Грузовики в субботу вечером здесь практически не ездят, а дачники на легковушках, по себе знаю, никогда не останавливаются. Либо нагружены под завязку, либо просто боятся, тем более, когда их тормозит одинокий мужик подозрительного вида. Пуганный нынче пошел народ. Я вышагивал по шоссе грамотно, придерживаясь с левой стороны, навстречу предполагаемому транспорту. Но транспорта не было, даже встречного. А в качестве попутки один раз промчался какой-то безумный Мерседес, кажется, 600-й, смотревшийся довольно дико в этих малообитаемых краях. Снова наступила долгая душная тишина летнего вечера, в котором слышалось только гудение случайных жуков и мух над лугами, да стрекотание придорожных кузнечиков. Потом, где-то вдалеке, явно приближаясь, затрещало насекомое покрупнее. Летел вертолет. Вот бы подбросил, пришла нелепая мысль. Звук усиливался. Но тут его начал заглушать более радостный для меня шум. Позади, за поворотом дороги, ревело что-то большое и тяжелое, вроде КамАЗа. Однако грузовик оказался не менее безумным, чем давешний Мерседес. Он пронесся мимо на скорости около стольника, не обращая ровно никакого внимания на мою вскинутую руку. Я даже присел от обиды на пыльную траву у обочины. Все-таки отмахал уже 8 км. И тут появился вертолет. Он выскочил из-за деревьев совсем близко от меня, наверное, в 0,5 км, не больше, и начал стремительно приближаться. Что же он там, садился, что ли? Удивленно подумал я, провожая взглядом гигантскую металлическую стрекозу в боевой маскировочной раскраске и абсолютно без каких-либо опознавательных знаков. Стрекочущее чудовище проплыло прямо над моей головой, довольно низко. Мне даже показалось, что я чувствую ветер, поднимаемый лопастями пропеллера, и я отчетливо увидел, вертолетном брюхе черный провал открытого люка. Какая-то неведомая сила заставила меня съежиться, поднять плечи и прикрыть голову руками. Выстрелов не последовало, и я мрачно произнес вслух, чтобы стряхнуть наваждение: «Шиза поперла!» Я действительно очень устал. Страшно устал. 3 года без отпуска. 3 года бесконечной погони за инфляцией, за ускользающим благополучием, за тающим здоровьем, за умирающей любовью, за недостижимой в наше дикое время литературной славой. Суета-сует, господа! Ноги налились вдруг тяжестью. На лбу выступил пот, а я еще шел всю дорогу в штормовке. Старая привычка — любовь к большим карманам. Может, действительно присесть, передохнуть? Эх, сейчас бы холодненького пивка. А в рюкзаке только термос с чаем, да фляжка коньяку. А вокруг, не ослабевающая даже к вечеру, августовская жара. Ну ладно, вот сейчас я дойду до ближайшей деревни и спрошу холодного... Нет, пива там, конечно, не будет, а вот молочка налить могут.